Зима, затвердевший снег. Середина февраля. Война закончилась почти 2 года назад. У папы не было работы. Зима выдалась страшно холодной, и все каналы замерзли. Толстый слой снега на льду затвердел и посерел. Я часто падал, и колени у меня покрылись ссадинами, скорками.